В Москве у него родственников не было, и к нему почему-то никто не приехал. Возле Сиура Лёни Топтунова дежурил его отец. Он же отдал сыну для пересадки свой костный мозг, но это не помогло. День и ночь проводил у кровати сына, переворачивал его. Тот был весь загорелый до черноты, только спина светлая. Он везде был с Сашей Акимовым, был его тенью. И сгорели они одинаковые почти в одно время. Акимов умер 11 мая, а Топтунов 14-го. Они погибли первыми из операторов. Многие, кто уже считался выздоравливающими, вдруг умирали. Так умер внезапно на 35-й сутки заместитель главного инженера по эксплуатации первой очереди Анатолий Ситников. Ему дважды переливали костный мозг, но была несовместимость. Он отторгал его. В курилке 6-й клиники собирались каждый день выздоравливающие. И всех мучило одно — почему взрыв? Думали, гадали. Предполагали, что гремучка могла собраться в сливном коллекторе охлаждающей воды СУС. Мог произойти хлопок, и регулирующие стержни выстрелило из реактора. В результате разгон на мгновенных нейтронах. Думали также о концевом эффекте поглощающих стержней. Если пара образования и концевой эффект совпали, тоже разгон и взрыв. Где-то все постепенно сошлись на мысли о выбросе мощности. Но уверены до конца, конечно, не были. Свидетельствует Ходаковский, заместитель генерального директора производственного объединения «Атомэнергоремонт». «Я руководил по поручению руководства Минэнерго СССР похоронами погибших от чернобыльской радиации. По состоянию на 10 июля 1986 года схоронили 28 человек. Многие трупы очень радиоактивны. Ни я, ни работники морга вначале этого не знали, потом случайно замерили большая активность. Стали надевать пропитанные свинцовыми солями костюмы. Санэпидстанция, узнав, что трупы радиоактивны, потребовала делать на дне могил бетонные подушки, как под атомным реактором, чтобы радиоактивные соки из трупов не уходили в грунтовые воды. Это было невозможно, кощунственно. Долго спорили с ними. Наконец договорились, что сильно радиоактивные трупы будем запаивать в цинковые гробы. Так и поступили. В 6-й клинике через 60 дней после взрыва долечивается по состоянию на июль 86 года еще 19 человек. У одного вдруг на 60-е сутки пошли на теле ожоговые пятна при общем неплохом состоянии. Вот как у меня. Ходаковский задрал рубаху и показал на животе темно-коричневые пятна неопределенной формы. Это тоже ожоговые пятна от работы с радиоактивными трупами. Тут я хочу остановиться и привести выдержки из статьи американского ученого-атомщика Моргана. Привел бы подобные слова академиков Александрова или Велихова, например, но они таких слов не произносили. Так вот, что сказал Морган. В настоящее время стало очевидным, что не существует такой малой пороговой дозы ионизирующего излучения, которая была бы безопасной или риск заболеть, от которой даже лейкозом, был бы равен нулю. Радиоактивные благородные газы РБГ являются основным источником облучения населения при нормальной эксплуатации АЭС. Особый вклад вносит криптон-85 с периодом полураспада 10,7 лет. Я хотел бы выразить большое недовольство относительно распространенной в атомной энергетике практики сжигания и выжигания временных ремонтных рабочих. Под этим мы подразумеваем привлечение плохо проинструктированного и неподготовленного персонала к временному выполнению горячих работ радиоактивных. Из-за отсутствия понимания риска хронического облучения, такой персонал с большой вероятностью может создать радиационные аварии, в результате которых может быть причинен вред как ему, так и другим людям. Я считаю практику выжигания персонала глубоко аморальной.